Мое же пол первого заставлено коробками из-под бананов. Остались неразобранными еще после переезда. Стоят у стены. Тогда оставил просто временно, на первые дни, чтобы потом распаковать. А вот первые дни растянулись, вобрали в себя времена года, круговорот снега в природе и зудение комара. Очень удобная вещь для переездов. В Деннере, когда взял несколько отличных коробок. А тут хотел что-то найти, не помню, где это могло быть. Так что пришлось все разбирать. Всякий хлам, старые записные книжки, газеты, журналы, черновики, вырезки, выписки. Да песочный Египет, выпавшая пломба, дебют четырех коней на мосту, вмятинки на паркете от острых каблуков. А еще нашел бумаги из того самого допесочного Египта, когда Толмач был молодым учителем орочей и тунгусов, получал копейки и бегал после школы еще по домашним урокам. Молодого учителя тогда только что вышел в одном журнале первый рассказ, от чего должен был перевернуться мир, но, вопреки ожиданиям, не перевернулся. Его, к счастью, никто не перевернет. Зато в утешение в один зимний дождливый день